Давай выключим лампы, закроем все двери, укроем все тени. Я знаю, время не лечит. Я помню, как ты обнимаешь за плечи. Давай закроем все окна. Мне кажется, что наши чувства промокли. Я знаю, что время не лечит. Я помню, как ты обнимаешь за плечи. Пусть теперь летят кометами, пулями, ракетами наши. Лгать себе не надоело, бояться пускать.